Жан-Франсуа цветущий, толстощекий, с жестким взглядом и улыбкой на губах, говорил, не умолкая о своих делах, хвастал, кичился своими деньгами, своими успехами, хвалил свои сукна и Господа Бога, помогающего ему их сбывать. Антуан с бритыми губами и острой бородкой, хмурый, прямой и холодный, говорил словно сам с собой о своей книжной торговле, о своих путешествиях в Женеву, о своих деловых и вероисповедных связях, и тоже хвалил Бога, но уже другого. Говорили они по очереди, не слушая, что поет другой, и продолжая каждый тянуть свое. Но под конец и тот, и другой, задетые за живое, повели речь о таких вещах, которые могли собеседника вывести из себя. Один — о процветании истинной веры, другой — о преуспеянии веры истинной. При этом они по-прежнему не обращали друг на друга внимания. И, не шевелясь, словно в них свело шеи, со свирепым видом, резким голосом кудахтали о своем презрении к Богу противника. Посередине их стоял и смотрел на них, пожимая плечом и прыская со смеху мой сын Эмон Мишель, головорез, сержант сесарморского полка. Это малый неплохой. Ему не стоялось на месте, он вертелся, как волк в клетке, барабанил по окну или напевал «ну-ну, ну-ну». Останавливался, глядя на обоих старших, занятых спором, хохотал им в лицо или резко обрывал их, заявляя, что два барана, мечены или не мечены красным или синим крестом, если только они жирные, всегда годны, и что это им еще покажут. Мы едали и не таких. Анис, мой младший сын, взирал на них с ужасом. Анис, удачно прозванный, который пороха не выдумает, споры его тревожат. Ко всему на свете он равнодушен. Он счастлив, когда можно мирно зевать и скучать весь день деньской. Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных. Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять? Постель, которую мы облежали для себя, мне новых просто не надо. Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек в своем негодовании рад был бы выдать всех смутьянов палачу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи, и как только они становились громче, втягивал голову в плечи. Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать, в чем эти четверо мои, что у них моего, как-никак это мои сыновья, в этом я ручаюсь, а если они произошли от меня, то, стало быть, они из меня вышли. Но каким же черт путем они в меня вошли? Я ощупываю себя. Как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого пустосвята и этого бешеного ягненка? Авантюрист еще куда ни шло. О, коварная природа! Так они пребывали во мне? Да, я таил в себе их семена. Я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли. Я узнаю себя в них под маской. Маска удивляет, но под нею тот же человек. Тот же, единый и многообразный. В каждом из нас сидят 20 разных людей. И хохотун, и плаксы, и такой, как пень, которому все равно, что ночь, что день. И волк, и овца, и собака, и потихоня, и забияка. Но один из 20 сильнее всех, и, присваивая себе одному право говорить, остальным 19 затыкают рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои 4 сына так и удрали. Бедняги. Мэа кулпа. Такие далекие, они мне так близки. Что ни говори, они все-таки мои детеныши.